Газик, лихо сделав разворот, помчался по пустой дороге. Минуя ротань, мы выехали на междугородное шоссе. «Бензина хватит?» — спросил я. Шофер щелкнул пальцем по приборному щитку. «Доедем». Он стал тихонечко насвистывать. Я видел у Славы хорошее настроение. От быстрой езды по хорошей дороге, от солнца, что впервые в этом году светило по-весеннему, от того, что предстоит покататься по большому областному городу. А у меня не шла из головы сегодняшняя встреча с молодым инженером. Недоразумение с Клоковым можно было еще как-то понять. Михаил Иванович не обязательно должен был жить в Краснопрудном. Вдруг он работает в районном отделе культуры или еще где. Это можно выяснить, ведь он не назвал определенное место своей работы. Но загадочная история с Ажновым придавала совершенно другой смысл тому, что случилось со мной накануне конференции. На ум почему-то пришло сравнение. Чтобы определить точку координат, надо иметь две пересекающиеся линии. Вот они, Лже-Ажнов и Клоков. Две липовые фигуры. Но зачем они и почему? С какой целью Михаилу Ивановичу понадобилось разыгрывать из себя знакомого семьи моего брата? Для чего присвоил себе имя молодого инженера тот тип с одутловатой физиономией? Какую роль играет настоящий Ажнов? Я вспомнил о Горелове. Горелове, которого знал года три, с которым не раз сидел на совещаниях, бывал у него в совхозе и даже как-то едал за его столом. Это настоящая, не карточная фигура. Он ведь тоже был в той компании. Черт знает что. Какая-то мистификация. Маскарад с масками и подлинными лицами. Потому что помимо Горелова подлинным человеком была еще Марина Петровна Белоус. А ее муж. Они ничего не выдумывали, не брали себе чужих фамилий, не сочиняли биографии. Жаль, что я не попытался еще тогда в Рдянске разыскать Горелова. Он покинул квартиру Белоус раньше меня и, кажется, ушел вместе с Клоковым и Ажновым, вернее, Лже-Ажновым. Виделся ли он с ними еще? Может быть, они какое-то время находились вместе? Я старался припомнить, в какой именно санаторий отправился Николай Сидорович. Впрочем, установить место пребывания Горелова можно даже по телефону. Но Авдеев считал, что надо дождаться его возвращения из отпуска. Уже подъезжая к Рдянску, я подумал, а вдруг история с Клоковым и недоразумение с Ажновым не имеют никакого отношения к моим неприятностям. И все это плод моего больного воображения, нервного состояния. Для чего этим двум людям устраивать розыгрыш? Я видел их впервые в жизни. Мы успели к самому концу рабочего дня. Авдеев уже собирался уходить домой. «Что это у вас такой взволнованный вид, Захар Петрович?» — спросил он, когда я зашел к нему в кабинет. «Третий этаж», — неловко оправдывался я. Поднялся быстро. «Присаживайтесь. Вы давно приехали?» «Только что. На машине». Я рассказал ему о Клокове и Ажнове. «Что вы сами думаете по этому поводу?» — спросил он. «Даже не знаю», — честно признался я. «Очень хорошо, что вы сообщили обо всем этом немедленно». Владимир Харитонович тоже крепко задумался. «Мне кажется, что-то тут кроется. Два человека. Захар Петрович, припомните хорошенько все подробности того вечера. У вас не складывается впечатление, что и Клоков, и Лже-Ажнов, и Марина Белоус были раньше знакомы?» «Нет. Я ехал сегодня сюда и все тщательно анализировал. А Клоков и Ажнов, они меньше всего общались между собой. Горелову вы доверяете вполне. И он никого не знал до встречи в поезде?» «По всей видимости, нет. Он бы сказал мне обязательно, да и заметно было бы». «Так-так-так. Забавно получается. Меня смущает то, что Клоков высказал свою осведомленность о моих родственниках. Напрашивался в друзья? Да нет, пожалуй. Я вспомнил, что о брате и матери заговорил первым я. Он сказал, что из Краснопрудного. Но я не удержался, спросил, знает ли он моих. Естественная реакция. Поселок ведь маленький. Я вас понимаю. Но, Жнов, для чего выдавать себя за другого человека? Мало ли, задумчиво произнес Авдеев. Говорите, потрепанное лицо, отекшее. Конечно, если бы только факт со Жновым, но два человека уже подозрительно. Авдеев глянул на часы. Я вас не задерживаю? Да нет. Я подумал о том, что надо позаботиться о гостинице. Не думаете же вы нынче ехать обратно? Нет, конечно. Мне стало неловко. Я подумал сначала, что он хочет поскорее избавиться от меня на сегодня. «Вы завтра понадобитесь», — сказал Владимир Харитонович. «Зайдем вместе к Степану Герасимовичу. Он приехал вчера». Зарубин принял нас с Авдеевым незамедлительно, хотя в приемной облпрокурора толкалось много желающих попасть к нему. Выслушав внимательно доклад своего помощника по кадрам, Степан Герасимович спросил меня, «Может быть, вам кто-то мстит?» «Не знаю», — ответил я. «Не угрожали по телефону, анонимками?» «Нет». Зарубин некоторое время размышлял. «Попробуйте вспомнить, какие дела последнее время проходили через вас. Проанализируйте с таких позиций. Не исключено, что кому-то старые раны покоя не дают». «Хорошо, Степан Герасимович, подумаю». «А вы», — обратился он к Авдееву, — «разберитесь с двумя загадочными молодцами. В общем, действуйте. Будут какие-нибудь результаты, ставьте меня в известность». «Непременно», — сказал Владимир Харитонович. Я попрощался и вышел. Авдеев еще задержался у облпрокурора. Уезжал я из Рдянска озабоченный и в то же время с какой-то надеждой. Перед отъездом Авдеев попросил еще раз в мельчайших подробностях описать события, произошедшие в тот самый злосчастный день, с той самой минуты, когда я сел в поезд, и до того момента, как покинул дом Белоусов. Был также составлен словесный портрет Клокова и мнимого Ажнова. Клоков тоже вполне мог оказаться не Клоковым. Мать встретила меня с тревогой, хотя я и звонил домой из Рдянска. Даша была внимательна, видимо, сказывалось влияние матери. О том, что явилось причиной столь неожиданного отъезда в область, я ей не сказал. А очень хотелось сказать, пусть даже намеком. С другой стороны, до определенных выводов было еще далеко. По совету Зарубина я старался припомнить те дела, которые могли повлечь за собой нынешние неприятности. Перебирая в памяти людей, так или иначе соприкасавшихся со мной в последнее время, будь то по уголовным или по гражданским делам, я попытался выработать какую-то определенную систему, чтобы отобрать тех, кто мог затаить злобу лично на меня. Но никакая система не выстраивалась. По вечерам я рылся в папках, взятых из архива, и свежих, находящихся в производстве у следователей, и не мог ни на одном деле задержать особого внимания. Хоть бы какую-нибудь ниточку, штришок, те самые координаты, которые указывали бы на искомую точку. Но ни одно дело, ни один человек не перекрещивались с семьей Белоус или с кем-нибудь из этой компании. Вскоре после моего посещения Рдянска я был приглашен к Железнову. «Как дела?» — Захар Петрович спросил секретарь горкома. «Идут», — неопределенно ответил я. «Трудимся». «Я был в области, говорил с твоим начальством. Мне кажется, твои дела не так плохи». «Как, а?»